Глава 9. Дела насущные. Седой опять проснулся среди ночи. Поспал он всего полтора часа. Ему снилось, как огромный большой, как бы глупо это ни звучало, держит за грудки карлика Тавгая, а тот лишь бессильно трясет в воздухе ногами. Он прислушался к ощущениям. Чувствую себя отлично, будто спал все 8 часов, да еще и не пиво вчера хлебал, а витаминные коктейли. Чертовщина какая-то, подумал он. Седой снова попробовал заснуть, но, как и в прошлый раз, из этого ничего не вышло. Тогда он встал и сходил в душ. После этого он принялся составлять план на день. Дел предстояло немало. Спихнуть хабар в компании Тавгая и Крестного, посмотреть местные расценки, прикинуть, что можно будет приобрести. Он не знал ценников, но предполагал, что вырученных средств должно хватить на его скромные запросы. Он планировал посетить оружейный и докупить к Никиному ПМУ патронов и запасных обоим. Также он придумал конструкцию глушителя для мелкашки, и теперь ему не терпелось найти нужные детали и испытать его в деле. Еще предстояло пристрелять оптику и вообще натаскивать Нику во владении оружием. Да и физическую форму им обоим подтянуть жизненно необходимо. Это там он был в относительно неплохой форме, а здесь, когда от нее непосредственно зависит твоя жизнь, этого было мало. Здесь быстрый бег – залог успеха, да и пару приемов для рукопашной не мешало бы отработать до автоматизма. А еще надо заглянуть в гости к знахарю, ведь их дары все еще молчат. В общем, день обещал быть насыщенным. Седой тихонько вышел из номера и спустился вниз. Алины не было за стойкой администратора. Вместо нее там стоял какой-то крупный детина в смокинге и с лицом-кирпичом. Звали его, конечно же, Кирпич, и он был при дворе и за сторожа, и за грузчика, и за вышибалу. Седой давно отметил незатейливость местных имен. Это, с одной стороны, играло на руку, ведь во многих случаях ты получал за счет этого дополнительную информацию о человеке. С другой мог что-то сообщить о себе, просто представившись, но не в случае Седова. Он попросил у Кирпича изоленту, и тот, покопавшись в подсобке, вынес ему попользованный рулон черного цвета. Седой поднялся обратно в номер и связал ею 4 магазина для сайги, сделав из них 2 спарки. Еще 2 магазина он решил оставить одиночными. До рассвета еще далеко, и Седой решил не терять время даром. Снова спустился к Кирпичу и начал выспрашивать парня на тему, где бы достать почитать какую-нибудь информацию по улью. Парень отправил его к некоему профу. Седой бесцеремонно его разбудил. Проф оказался сильно растрепанным мужиком лет за 40. Сначала он хотел выгнать Седова и даже угрожал ему полицией, но, поняв, что такого гостя просто так не выставишь, сунул ему планшет. Довольный Седой отправился обратно в номер и погрузился в чтиво до самого утра. Наконец Ника проснулась, Седой позволил себе немного понежиться в ее объятиях. Затем они пошли в Белую жемчужину. В городе были и другие места, где можно перекусить, но вчерашний ужин Седому понравился, поэтому он решил поесть там же. Когда они закончили завтракать, висящая на поясе рация зашипела голосом Тавгая. «Прием, сосна, я береза, как слышишь, прием!» «Дуб ты, а не сосна!» – засмеялся Седой. «Слышу тебя хорошо, прием!» «Вы че дверь не открываете? Мы с Крестным поспорили. Я ставлю на то, что вы там активно занимаетесь картографией родинок и прочих интимных мест друг друга, чтоб на опознании в случае чего проблем не было. А Крестный думает, что вы уже ушли». «На что хоть спорите?» «На щелбан». «Готовь лоб, мы в жемчужине». «Ай!» – Раздался в рации вскрик Тавгая, и радиостанцию забрал крестный. «Через 5 минут встречаемся у машины», – сухо приказал он и отключился. «Вот видишь, это и все, давай еще поваляемся. Кончилась спокойная жизнь, поваляться теперь только в снайперской засаде удастся», – обратился Седой к Нике. «А ты и рад». «Еще бы! Монстры, убийцы с суперспособностями, пришельцы из будущего, что мечтают разобрать тебя на органы. Романтика, да и только. Что может быть прекрасней?» Все это Седой говорил, проведя по специальному аппарату талоном. «У всех парни как парни, а у меня маньяк, еще и с дурацкими шутками», – притворно возмутилась Ника. В указанное время они стояли возле УАЗа. Тавгай закидывал в багажник последний мешок. Ника с Седым заняли места на задних сиденьях, и вездеход мощным рывком направил свое тело по дороге. Нужный магазин находился в верхнем левом углу площади. Как начал догадываться Седой, в 4 углах находились 4 самых лучших заведения, и он направляется уже во второе. Добравшись до места, они взяли сумки и рюкзаки, а Тавгай, нахватавший больше всех, вдруг задержался у зеркала на дверце и начал отряхиваться и поправлять разгрузки. «Чего это он?» – спросил Седой у крестного. «Туда что, в грязном не пускают?» «Прихорашивается перед возлюбленной своей», – с легкой улыбкой на лице ответил тот. Седой лишь понимающе кивнул. Вывеска на входе гласила «Подбитый элитник». Над входом висела натуральная башка этой твари с дыркой в черепушке. «Вот это заморочились для антуража», – подумал Седой. Он так засмотрелся, что чуть не вписался лбом в дверь. Внутри магазин представлял собой помещение из 3 одинаковых по размеру залов. В центральном, где за стойкой их встретил владелец магазина, на стенах висело огнестрельное оружие всех мастей, видов и моделей. В левом зале место было для снаряжения, от костюмов до камер с датчиками движения. Справа было холодное оружие и мастерская одновременно. «Глянь, кого Улей ко мне принес! Неужели тебе, старперу, все еще удается что-то добыть?» — засмеялся молодой парень с виду лет 20 в американских армейских штанах и майке, отодвинув секцию прилавка и вскинув руки для приветственного объятия. Они с крестным крепко обнялись и похлопали друг друга по спине. «Не все же ветеранам, как ты, штаны просиживать. Кто-то ведь должен и по улью бегать», — засмеялся крестный. «А это кто с тобой?» — парень сощурился, изучая Седого с Никой. «Крестники мои». «Ну, ни хрена себе!» «Седой», — представился он, протянув руку. «А это Ника», — указал большим пальцем себе за спину на девушку. «Интересно», — задумчиво сказал владелец. «Нечасто в этот мир заносит кого симпатичнее гибрида кураги и бритой обезьяны. Меня зовут Молодой». «Кто бы сомневался», — подумал Седой, и, как оказалось, вслух. Все засмеялись, а на шум из подсобки за спиной хозяина вышла молодая девушка того же возраста, что и он сам, одетая в шорты, как у Лары Крофт из экранизации с Анджелиной Джоли, тяжелые армейские ботинки и темную армейскую жилетку поверх белой майки, чуть короче средней длины волосы были собраны в хвост под банданой. Тавгай, завидев ее, сразу же заулыбался во весь рот. «А это моя дочь Сво, сокращенно от Свобода», — пояснила девушка. Ника с Седым удивленно переглянулись, а молодой, заулыбавшись явно привычной уже реакции, пояснил: «В улье многое не такое, как кажется. Мне уже очень много лет, и Сво родилась здесь». После этой новости Седой даже немного зауважал этого человека. Чтобы решиться дать росток новой жизни в этом месте, нужно иметь большой запас мужества или глупости. Но глупцом этот мужик не выглядел, скорее даже наоборот. К тому же Седой хорошо помнил лекции Крестного и понимал, что молодому пришлось добыть белую жемчужину для того, чтобы дочь не переродилась. «Ну так с чем пожаловали?» Группа побросала на пол рюкзаки. «Да вот, подарочков тебе привезли, разгребай». «Так, интересно, ага». Молодой достал блокнот и, водя пальцем, словно все содержимое было не в сумках, а просто лежало на полу, стал записывать количество товаров. «Кронштейны, прицелы, ложи – это хорошо, этого добра всегда не хватает. О, а за это Робин меня расцелует». Он расстегнул сумку, где лежали боеприпасы, и вынул оттуда стрелы для лука, сразу же спрятав их под прилавок. «Опа! А на этого красавца у меня заказ уже 2 месяца висит. Да он еще и в полном обвесе!» На этих словах он взял кейс с блейзером R-93 и тоже убрал его под прилавок. Затем он развернул блокнот Крестному и спросил. «Все верно?» «Вот как будто мы считали», – пожал плечами Крестный. Седой вопросительно покосился на него. Тот лишь прошептал «Дар». «Ага, типа человек-рентген или чего покруче. Интересно, он так все предметы видит или только оружие и только через небольшие преграды?» Седой перевел взгляд на Нику. А не потому ли он завел разговор про внешность женщин Улья, что подробно разглядел все ее прелести? Надо будет спросить Крестного и вообще оставлять Нику в следующий раз на улице. «Так, ну тут считать надо, насколько это добро все выйдет. Тебе прямо сейчас расчет нужен?» «Не принципиально. Молодежи на карманные расходы дай на первое время, остальное потом отдашь. Главное, успей до следующего рейда. Моя частота у тебя есть. Да и где найти нас, знаешь?» – ответил Крестный. «Ага, ну молодежь, тогда, думаю, 100 горошин и столько же спранов вам на первое время хватит». «Тогда я сразу часть здесь оставлю», – сказал Седой, довольно потирая руки. «Нужна 100 патронов к Макарову, 2 магазина, 2 добротных разгрузки, ГЛОК-17, к нему 200 патронов, 3 магазина, стандартных на 17 патронов и набедренную кобуру». Седой решил, что Макаров оставит себе, как оружие последнего шанса, а Ника будет ходить с ГЛОКом. Всего 33 детали, на 1 больше, чем в ПМ. Он всегда уважал этот абсолютно неубиваемый пистолет. В его мире были образцы, которые делали по 1 000 000 выстрелов, при этом оставаясь в рабочем состоянии. К тому же этот пистолет очень легкий, за счет замены большого количества деталей на полимерные, для женской руки самое то. Сильнейшие загрязнения не повлияют на качество стрельбы, а улей – это то самое место, где трудно держать оружие в чистоте, а если заменить возвратную пружину, то можно стрелять даже под водой. «Слушай», – обратился он к молодому, – «я так понял, у тебя товары можно на заказ оформлять?» «Да? Что-то конкретно ищешь?» «Да я тут ночью пораскинул мозгами так и эдак. Я на ближних дистанциях мачете использую. Хороший инструмент, но узкоспециализированный». Он похлопал по рукояти оружия, висящего у него в ножнах на левом бедре. «Вот я и подумал. Мне нужна саперная лопатка, но тяжелее обычной, чтоб можно зараженным черепа пробивать, и нож метательный тяжелый, чтоб бегуна на расстоянии в случае чего успокоить». «О, я знаю, что тебе нужно», — сказала Сво и, подхватив Седого под руку, повела его в отдел мастерской, отчего сразу поймала ревнивый взгляд Ники. «Мы с тобой прям мыслим одинаково. Шансовые орудия – это вообще моя страсть. Я периодически над ними работаю, но это мало актуально. Тут все с клювами ходят, эстета редко встретишь. Поэтому это больше для души. Смотри, что есть». Она сняла со стены саперную лопату и дала ему в руки. Удобная рукоять легла в ладонь, как влитая. Седой сделал пару взмахов и понял, что это именно то, что он искал. Лопатка словно сразу стала продолжением руки. Тем временем Сво расхваливала свой инструмент. «Это Gold Steel Special Forces Show, только в нетипичной вариации. Рукоять стандартная была такая же гладкая, ее пришлось заменить на более удобную. Сталь гораздо крепче и на миллиметр толще, чем оригинала, то есть 3 миллиметра. Длина стандарт 50 сантиметров, ширина тоже 15 сантиметров». «Все-все, беру-беру!» – замахал руками Седой. Надежность и универсальность его сразу же подкупили. Этим можно и башку проломить, и яму вырыть, и дров наколоть, и измерить ею что-нибудь можно, и даже как сковородку использовать. В общем, вещь на все случаи жизни. Я в нее сразу влюбился. У вас тут как? За периметр спокойно можно выйти опробовать? Да, спокойно. Только тебе слабого зараженного для этого дела придется не один час караулить. Лучше скатайся на полигон. Спроси там ушлого. Он контейнер держит с пустышами и бегунами. Цены не кусаются. В отличие от товара, засмеялся Тавгай. У него часто их скупают для проверки оружия. Вот же придумал бизнес-человек. Единственный рейдер, что может добывать спараны из пустышей. Уважительно поджал губы Седой и даже немного позавидовал смекалке этого парня. Затраты фактически нулевые. Поехал до ближайшего перезагрузившегося кластера. Там носовал под дулом пистолета полный кузов или автобус, или в чем он там их перевозит людей, и привез в стаб. По дороге все обратились, вот тебе и пустыши, бери да продавай. А если повезет, то еще и иммунного вытащишь. Последнюю мысль Седой решил озвучить вслух. А иммунные ему в рейдах попадаются? Так точно, этому хитрожопому даже премию бывает за каждого такого кадра выписывают, сказал Тавгай. Однажды, правда, ему не повезло с таким парнем. Ехал, значит, ушлый в рейд, сам на бронированном джипе с пулеметом, как прикрытие, и водила с бойцом на автобусе. Пристегнули, как обычно, всех пассажиров к креслу. Все штатно. Приехали, значит, в стаб. Заехал на полигон, выходит из машины, заглядывает в автобус, а там все мертвые, а одно место пустует, а водила с бойцом убиты. Он оборачивается. Его ребята уже с порезанными глотками валяются, а ему в лоб ствол упирается. Попался совершенно отбитый. Какой-то спецназер бывший или что-то в этом роде. В дороге чуть ли не перегрыз ремни. Убил всех зараженных. А когда они остановились, он уже с крыши автобуса на бойцов с ножом прыгнул и потихо всех порезал. И что потом с этим парнем было? Что-что. Сначала у него начальником охраны работал, а теперь капитан полиции. Кремень. Слышал о таком? Засмеялся Тавгай. Седому резко захотелось вернуться назад во времени и слегка переиграть эпизод их знакомства. «Кстати, молодой, новости есть нехорошие. В рейде Кастет погиб», — сказал крестный. «Твою медь!» — севшим голосом выдал молодой. «А у меня сегодня буквально крупье в гостях был, притащил откуда-то полный рюкзак натовских патронов. Ты хоть сообщил, куда надо?» «Да, там сказали, что у него завещание было. Всех причастных оповестят вечером». «Ну, тогда ждать будем». Все, кроме Тавгая, вышли наружу. Крестный отдал ключи Седому и сказал: «Поедешь к гаражам, что сразу справа от южных ворот. Там увидишь автосалон. Спросишь мазута, скажешь, что от меня. Впаришь ему тачку и на сегодня считай свободен». Седой, довольный покупкой, как школьник, которому подарили гироскутер, согласно кивнул и сел за руль. «Погоди, кто такой этот крупье и что за завещание?» «Крупье – это крестник Кастета, он ему за место сына был. Тот его еще совсем малым подобрал, когда тому едва 14 исполнилось. А завещание любой человек может в администрации написать, даже не гражданин, просто для них это дороже. А с нас чисто формальная пошлина. А если у человека нет завещания, но он погиб, тогда все имущество уходит в пользу стаба. Седой задумчиво хмыкнул. Тут было над чем поразмыслить. К нужному месту он подъехал уже минут через 10. Автосалон, который по совместительству был еще и автомастерской, назывался «Танки на колесах». К ним сразу же подскочил загорелый, даже скорее подкопченный, ушлый мальчишка лет 15. «Вы на ремонт или купить-продать?» «Продать, мы к мазуту». «Понял», – сказал парень и убежал в ангар. Через минуту оттуда вышел низкий плечистый мужик с почерневшими от постоянной работы с маслом руками и с перемазанным лицом. Сильно щурясь на солнце, он спросил: «Чего надо?» «Я от крестного. Вот этого красавца продать хотим». Мазут, понятливо хмыкнув, обошел машину по кругу, заглянул в салон и под капот, попинал колеса и поковырялся пальцем в дырках от пуль, завел, пару раз рыкнул движком. «Добро, ключи копи отдай», – сказал он и, переваливаясь с ноги на ногу, ушел обратно в ангар. «Копа, это я», – словно материализовался из воздуха мальчуган и, выхватив ключи, забрался на водительское сиденье. Седой вытащил маленькую сумку с покупками и, взяв Нику под руку, хотел было уже отправиться в гостиницу, как увидел интересное объявление. Он замахал рукой, и уже припарковавший машину копа подбежал к нему. «Почем нынче мотоциклы в аренду?» – спросил он, указывая пальцем на припаркованные мотоциклы, велосипеды и скутеры. По городку каталось много людей на подобном транспорте, удобно для перемещения по относительно небольшой территории стаба. 50 кредитов в день. Если машину брать будете, то споран в сутки». «Чего?» – поднял бровь Седой. «А, так ты из новеньких. Ну, кредиты – внутристабная валюта. Один споран равен 100 кредитам». «Ага, понял. Удобно придумано. Дай-ка мне ключи вот от этого». Седой кивнул на черный Урал-турист без люльки. «Заправлен под пробку», – сказал малец, протирая мотоцикл невесть откуда взявшейся тряпкой. «Новый почти, на нем только от салона до стаба доехали». «Это ж кто такой смелый был?» «Я», – сказал парень, гордо ударив себя кулаком в грудь. «Ну ты силен», – похвалил малого Седой и взял ключи. Урал зарычал движком. Седой поигрался газом, включил первую скорость и, медленно отпуская сцепление, добавлял газу. Застоявшийся железный конь начал набирать скорость, упиваясь сопротивлением ветра. Ника обхватила Седова за талию и запрокинула голову вверх, давая потокам воздуха растрепать волосы. Седой забрал в гостинице мелкашку и все патроны к ней. Заехал на рынок, прикупил пару вещичек, если вдруг следующая ночь снова окажется бессонной. Затем он поехал к полигону. На въезде их досмотрели и зарегистрировали. Седой направил мотоцикл прямо к стрельбищу. Там их снова досмотрели. Также он узнал, что им, как новичкам, посещение бесплатно, но в следующий раз придется выложить споран за порчу мишеней. Для граждан стаба это бесплатно, как и для тех, кто пришел со своими мишенями. Седой пристрелял оптику на болтовке и вручил ее Нике вместе с глоком. Провел краткий инструктаж по пользованию, сбору и разбору. Затем взял ПМ, разместил кобуру под сердцем и потренировался быстро выхватывать. Ника то же самое повторила с глоком, только кобура у нее находилась на правом бедре, после чего они начали тренировку. Ника попадала довольно сносно, но очень долго целилась, из-за чего ее руки быстро уставали держать оружие на весу. Седой на коротких дистанциях тоже выдавал хороший результат. «Может, усложним?» – предложил Седой, слегка улыбнувшись и вопросительно вскинув бровь. «Фу, нет, я не хочу. Давай в другой раз. Пожалуйста, нет!» Ника поджала губы и сморщила носик. В машине рядом с контейнерами стоял мужик неопределенного возраста в кепке и солнцезащитных очках. «Ты ушлый?» – спросил Седой. При этом в стену контейнера кто-то гулко ударил изнутри. «Сам такой», – осклабился тот. «А кто ж еще тут будет? Чего хотел?» Почем нынче пустыши? Один спаран. Давай пятерых, только по одному. Вон к той мишени, которая на 50 метрах стоит. Ваш заказ принят, ожидайте. Снова по-дурацки осклабился он и, закурив, откинул засов контейнера. Седой автоматически покрепче сжал рукоять пистолета и обернулся на Нику. Та тоже напряглась и перебирала пальцами по прикладу ТОС-78. Внутри контейнера было десятка два зараженных. Все они прикованы за ошейники к стенам ящика так, чтобы между ними мог спокойно пройти человек. Открывшиеся створки вызвали в их рядах оживление. Они хором урчали, брызгали слюной, рвались, звеня железом, и тянули бледные сбитые пальцы. «А ну, заткнитесь!» – рявкнул на них ушлый, и, как ни странно, на большую часть это подействовало. «То-то же! Вот что значит дрессировка!» – удовлетворенно пробурчал тот, одновременно выдохнув дым. Ушлый дунул на кулак, как показалось Седому. Тот на секунду засветился и с размаху ударил в лоб ближайшего зараженного, отчего он сразу обвис и остался болтаться на ошейнике. Ушлый отщелкнул замок и подцепил зараженного приспособой на вроде той, которой ловят собак, после чего волоком дотащил его до мишени, там прицепил его за ошейник к специальному крюку. «Ну, давай!» Седой осторожно подтолкнул Нику. «Долго не целься!» Тем временем пустыш очнулся и заурчал. Он был одет в замызганные джинсы и клетчатую рубашку канадского дровосека. Волосы на голове уже слиплись, его бешеные глаза метались от одного человека к другому. Ника глубоко вздохнула и прильнула глазом к прицелу. Голова зараженного так и норовила выпрыгнуть из перекрестия прицельной сетки. Она нажала на спуск. Тварь слегка дернулась, отчего пуля разворотила ему левый глаз и вышла через висок. Зараженный заурчал от боли. Ника зажмурилась и стиснула зубы. «В боевых условиях это может стоить тебе жизни», — положив ей руки на плечи, сказал Седой. «Давай еще раз, но чтоб наповал». Девушка снова глубоко вздохнула, прицелилась и выстрелила. Пуля пробила переносицу и вышла, выбив крохотный фонтанчик крови и мозгов. «Отлично, теперь давай из пистолета». Ушлый поменял живую мишень. Новый зараженный не реагировал на людей, а лишь пытался дотянуться до мертвого собрата. Видать, хозяин их не особо кормит. Стреляла Ника уже с расстояния 10 метров. Глок плюнул свинцом, и пустыш, дернув головой, нелепо завалился вперед, повиснув на ошейнике. «Хорошо, теперь отойди на дистанцию 50 и попробуй поразить движущуюся мишень». Девушка с сомнением посмотрела на своего спутника. «Все нормально, у тебя еще 16 патронов. Я в тебя верю». Новый мертвяк, очнувшись, сначала принялся глодать убитых товарищей. Тогда Седой громко свистнул. Тварь подняла голову и, довольно заурчав, направилась в их сторону. Трижды хлопнул выстрел. Первые две пули вошли зараженному в правую ногу, отчего тот упал, а последняя пробила ему темечко и вышла через горло. «Умница! Вот это я понимаю!» – хлопнул в ладоши Седой. «А теперь самое интересное!» Седой указал на топорик, висевший у Ники на бедре. Ушлый привел нового зараженного. Молодая блондинка в мини-юбке и майке. Ее все еще можно было спутать с человеком, если надеть на глаза непроницаемые очки. Ника, топчась на месте, покрутила в руке топорик, проглотила вставший в горле ком и отвернулась. «Не могу, это слишком». Седой хотел посмотреть ей в глаза, но она их отвела. «Хорошо, в другой раз попробуешь. Тогда давай по непривязанному из мелкашки». Ника повернулась к нему, закусив губу. «Может, не надо?» – произнесла она умоляющим голосом. «Надо, солнце, надо! Я не смогу вечно оберегать тебя. Чем быстрее научишься, тем лучше». Ушлый оставил пустыша и отбежал подальше. Караульный на вышке сразу взял его на прицел. Седой помотал ему головой. Если что, он сам успеет среагировать. «Не спеши, дай ему подняться». Зараженный очнулся, медленно поднялся, завидев добычу, заурчал и побрел в сторону Ники, покачиваясь из стороны в сторону. Девушка выстрелила, но промазала. Пустыш после этого оживился и поковылял в два раза быстрее. Ника снова нажала на спуск, пуля попала в плечо монстру, отчего тот лишь слегка качнулся. Винтовка в ее руках начала дрожать. «Не забывай дышать, дай себе время прицелиться». Снова выстрел, пуля почти оторвала ухо твари. Теперь оно уродливо болталось на куске кожи. Зараженный уже почти бежал. Еще выстрел. Пуля пробила скулу, оголив кость. Урчание зараженного стало похоже на рев двигателя при разгоне. Их разделяло всего 10 шагов. Ника выстрелила уже почти не целясь. Снаряд попал в грудь пустышу. Снова нажатие на спуск. В ответ лишь сухой щелчок. Патроны кончились. Магазин в болтовке был пятизарядным. Ника бросила оружие и побежала. Седой подскочил и, замахнувшись двумя руками, снес верхнюю часть черепа твари. Зараженный пробежал по инерции еще несколько шагов, уронил Нику животом на землю, вывалил на нее содержимое своей черепной коробки. Девушка завизжала и, дергаясь всем телом, пыталась выбраться из-под твари. «Обернись, он уже мертв», – спокойно сказал Седой. «Всегда нужно считать патроны. Не будь меня рядом, ты даже вооруженная уже была бы мертва». Ника повернула голову, разглядела картину во всех деталях и опустошила свой желудок. Отползла подальше и, свернувшись клубочком, зарыдала. Седой тяжело вздохнул и присел рядом. «Поехали домой. На сегодня хватит». Она не ответила, ее тело подрагивало в такт всхлипыванием.